В общежитии храпеть аморально и безнравственно, потому что всем безрадостно ночью этот храп терпеть. Подбирал я бок и позы, носом тщательно дышал. Засыпал я много позже, никому я не мешал. Я обуздывал пороки, что могли мешать другим. Важные давал уроки, общежитие режим.